Глава 25. Тамсин. Вечность спустя дверь в ванную наконец распахивается. «Думаю, теперь мне лучше уйти», — тихо говорит Рис. В его голосе слышится горечь. «Наверняка тебе уже надоели мои срывы». «Можешь остаться», — предлагаю я, потому что не хочу, чтобы он уходил. Не в таком состоянии. Да и в другом тоже. То, как он нервно проводит рукой по волосам, подсказывает мне, что сейчас ему лучше не быть одному. Если тебя это устраивает, я не против, чтобы ты переночевал здесь. Я обычно сплю на самом краю кровати. «Уверена?» — спрашивает он. «Абсолютно. Мы залезаем под одеяло, я лежу на краю справа, а Рис слева. Между нами поместилось бы стадо коров. Как себя чувствуешь?» — интересуюсь я. «Хорошо. Устал», — отвечает он. «Я всегда что-нибудь читаю перед сном. Так сны становятся красивее. Почитать вслух?» Я вытаскиваю из-под одеяла Винни-Пуха. У него в глазах появляется блеск. «Мне никогда не читали вслух». «У тебя есть любимая глава или мне самой выбрать?» «Выбери ты», — сонно откликается Рис. «Ладно», — соглашаюсь я и пролистываю страницы. Глава 4, в которой Иа теряет хвост, а Пух находит. «Моя любимая», — с улыбкой говорит Рис. «Старенький серый ослик Иа, — начинаю я, — стоял совсем один в заросшем чертополохом уголке леса, широко расставив передние ноги и повернув голову на бок, и думал обо всем на свете. Через минуту дыхание Риса становится ровным. Закрыв книгу, я выключаю свет. Несмотря на мои попытки уснуть, сон не приходит. Футболка Риса, которую я так и не сняла, пахнет им, его восхитительным терпким ароматом. А всего в метре от меня спит он, самый привлекательный парень, который когда-либо лежал рядом со мной. Конечно, Доминик тоже неплохо выглядел, но в Рисе есть что-то особенное, из-за чего меня тянет к нему. Запоминающиеся черты лица, пронзительные глаза, потрясающее тело. Я готова дать ему сколько угодно времени, как бы тяжело это ни было. Все в нем, само его присутствие, волнует меня так, как никто и никогда прежде. Закрыв глаза, вспоминаю его сексуальный торс, ощущение его кожи. У меня внутри все покалывает, и я ворочаюсь в постели, заставляя замолчать поселившихся у меня под кожей бабочек и шмелей. Да, шмелей, потому что это ощущение не могут вызывать только бабочки. Проснувшись утром, вижу, что Рис надевает толстовку. «Уже уходишь?» — спрашиваю я. «Мне нужно на работу». «Подожди секунду». Встаю и вырываю листок из блокнота. «Когда будешь готов», — пишу я, а под этой строчкой мой номер телефона. Следующие несколько дней от Риса ничего не слышно. Надеюсь, я не зашла слишком далеко. У меня нет его телефона, поэтому спросить не получается. Сколько бы раз ни заглядывала в кафе, его там нет, а так как я весь день в университете, долго ждать не могу. И нужно сказать, что у меня тоже есть гордость. Я даю ему время, это даже не обсуждается. Но могу использовать это время на себя, Зельду и Сэма, на учебу. Я задерживаюсь в библиотеке до закрытия и пишу эссе об аллюзиях на Библию в книге «К востоку от рая». Сэм вызвался изучить поток моих мыслей, так что я отправляю ему электронное письмо, к которому прикрепляю готовую работу. Он отвечает почти сразу, и мы договариваемся встретиться на следующий день в кафе. Сэм сидит за столиком, на котором стоит дымящаяся чашка, когда я захожу в «Жемчужины». Это самое популярное кафе в кампусе, потому что здесь самые низкие цены, и есть небольшая сцена, где проходят студенческие поэтические слэмы, авторские чтения и концерты. Поэтический слэм – творческое соревнование, часто в формате открытого микрофона, во время которого поэты зачитывают свои стихи. Победитель выбирается коллегией судей или зрителями. Афиша анонсирует предстоящие мероприятия. И пусть обстановка тут не самая стильная, старая мебель и пластиковые стулья, энергетика и радушная атмосфера делают это пространство особенным. Я тоже беру кофе и сажусь к Сэму. У него в руке красная ручка, и он проверяет последнюю страницу моего эссе. «Ты очень хорошо пишешь», — отмечает он, одобрительно мне кивнув. «Составляла заранее план?» «Нет», — признаюсь я. «Подумала, что с 5 страницами и так справлюсь». К сожалению, это чувствуется. Ты часто перескакиваешь с мысли на мысль. Тебе есть что сказать по теме, это сразу ясно. Но если больше структурируешь работу, сможешь удачнее заострить внимание на нужных пунктах. Он кладет листы между нами. Вот видишь, это идея из введения, но в этом абзаце ты не доводишь ее до конца, а... Сэм переворачивает страницу. Возвращаешься к ней только тут. И то же самое делаешь во многих местах. Я киваю и слежу за его пальцем, который перепрыгивает с одной строчки на другую. Под конец он говорит. Это очень хорошее эссе, но если ты свяжешь вместе все умные вещи, которые хочешь сказать, это будет потрясающе. Любой, кто это прочтет, поймет, что ты не ошиблась с выбором специальности. Я свечусь от радости. Вау, серьезно? Безусловно. Я прочел много эссе первокурсников. Большинство из них вообще не понимают, что в принципе означает литература. Они лишь изучают что-то. Но у тебя все иначе. Меня распирает от гордости. Какой хорошей идеей было не сидеть дома, дожидаясь, пока Рис снова объявится. И раз так, я решаю сегодня вечером опять поработать в библиотеке. Сэм сделал полезные замечания, которые я обязательно учту. И буду наслаждаться жизнью амбициозной студентки и независимой женщины. Хотя мне и очень-очень хочется получить сообщение от Риса.